Глава 28. Правитель. Первое. Утро. Запах сырости, исходящий от стен, никогда не знавших в своей жизни солнечного света. Дини испытал ощущение, что ночью его перенесли в другое место. В памяти той ее части, что отвечала за обоняние, остались запахи свежей подстилки из соломы и козьего пуха, и чего-то еще, что имелось лишь на прежнем месте. Мальчик с опозданием понял, что вернулся в обычное состояние не после сна. Завершилось действие вещества, с помощью которого его погрузили в бессознательное состояние. И возвращение сопровождалось стоном. Дини сначала воспринял его как стон человека, находившегося рядом, и лишь спустя некоторое время он догадался, что это его собственный стон. Он остался в той же позе, глаза закрыты, но ошибка наверняка уже допущена. Тот, кто находился рядом и следил за ним, догадается, что Дини пришел в сознание. Дини попытался определить, так ли это. Рядом действительно кто-то находился, и не один. Мужчин было несколько. Трое стояли чуть дальше и ощущались слабо. Четвертый находился ближе. Именно он следил за мальчиком. Дини не шевелился. Чем дольше он прислушивался к своему ощущению, тем больше убеждался. Этот человек уже встречался у него на пути, и он был самым страшным. Почти как тот громадный, уродливый мужчина, который похитил Дини на болотах под Лакаслией и перевез в Антонию. Правда, внешне он вовсе не уродлив, даже наоборот. Но Дини помнил, как родители объяснили ему, что внешность человека говорит далеко не обо всем. «Плохо, что этот человек сейчас здесь», — подумал мальчик. «Будь здесь только те трое, что почтительно стояли за его спиной, возможно, они бы ничего и не заметили». Противоестественная, зловещая тишина продолжалось долго. Во всяком случае, Дине так показалось. Его разглядывали, пытаясь определить, не притворяется ли мальчик. За Дине это уже водилось раньше, и можно не сомневаться. Этот человек знал о его прежних уловках. Тишина лопнула внезапно, и Дине, не удержавшись, вздрогнул. Не сильно. Но если кто-то не отводил от него взгляда, это не осталось незамеченным. Чей-то осторожный шаг, еще один. Может, человек вовсе не осторожничал, просто ступал очень тихо. Опять тишина, хотя сближение продолжалось. Дини осязал это. Трое охранников исчезли. Остались только Дини и этот человек, что приближался не громче змеи, ползущей по песку. Дини подумал о родителях. Заставил себя вызвать их образы, лишь бы не думать про того, кто крался к нему. «Дини!» — прошептал голос. «Дини!» Мальчику показалось, его позвал отец. И он, растерявшись, приоткрыл глаза. Над ним кто-то навис. Этот кто-то и позвал его по имени. От неожиданности мальчик вскрикнул и, хотя снова зажмурил глаза, понял, что дальше притворяться бесполезно. Его возглас перешел в тихий надменный смех, и ребенку померещилось, что это он сам засмеялся. «Дини!» — повторил смеявшийся. «Пора проснуться, Дини! Мы все тебя заждались!» Тот же смех, какой-то сухой, будто человек смеялся вынужденно. Дини заморгал. Он надеялся, что его оставят в покое. Поверят, что ошиблись, и мальчик по-прежнему без сознания. Ну уже, Дини, открой глаза. И Дини открыл, жмурясь, моргая, как человек, которому в темноте посветили в лицо факелом. Перед ним на корточках сидел мужчина средних лет с приятным, ухоженным, будто у женщины, лицом. Невероятно изящный. От него исходило нечто такое, что вызвало бы у Дини восхищение в иной ситуации, не будь мальчик напуган. Дини ни разу не видел таких людей. Остальные в сравнении с ним казались блеклыми тенями. В том числе и твои родители, словно шепнул кто-то. Дини даже перестал дышать. Про себя он тут же попытался оправдать мать и отца. Они работали в поле много и тяжело. У них не было ни средств, ни времени, чтобы сотворить со своим внешним видом нечто подобное. Мужчина смотрел на него и улыбался. Улыбался губами. Глаза не улыбались. Они прощупывали мальчика с жадностью хищника, неуверенного, что его жертва так уж податлива. Где-то в глубине души этот изящный, ухоженный мужчина опасался мальчика. Может, не самого мальчика, а последствий, которые тот принесет, как ветер приводит за собой грозу. Дини не понял, как узнал об этом. Как и многое из того, что с ним случилось за последнее время, мальчик снова не объяснил бы логически хоть что-то. Он просто узнал. И благодаря этому почувствовал себя лучше. «Так, хорошо, Дини, ты уже видишь меня?» Дини отодвинулся, хотя это ничего не меняло. Мужчина оставался близко и откровенно его рассматривал. «Не бойся!» Почти прошептал мужчина. «Не бойся, все хорошо. Выслушай меня. Сейчас к тебе придет один человек. Это самый важный человек во всех заселенных землях. Это наш с тобой правитель». Дини выдохнул, будто увидел что-то шокирующее. «Подумай только. Правитель? К нему придет сам правитель?» «Будь с ним почтителен», — продолжал изящный мужчина. «Разговаривай вежливо и не перебивай. Тебя ведь учили быть вежливым со старшими. Если он что-нибудь попросит, выполни это, не бойся. Правитель — самый лучший человек. Он не попросит ничего плохого. Ты понял меня?» Дини молчал. Эффект от предстоящей встречи с правителем не скрыл от мальчика понимания, что его все-таки похитили и что-то хотят. Мужчина не вытягивал из него ответа. То ли не счел нужным, то ли у него не было на это времени. Он оглянулся и обратился к светлому здоровяку, в котором Дини узнал одного из тех воинов-правителя, что однажды уже похищали его. «Давай за Гуриным. Пусть зовет правителя. Быстро!»